Дейт не отказался от меча, который до этого держал лишь раз, с видом знатока изучил металл, заточку, гарду и восхитился балансом. Разумеется, не нашел и намека на то, что эта вещь обладает хоть каким-то волшебством. «Я разочарован», — произнес он, возвращая оружие владельцу. «Хотелось бы, чтобы эта сказка оказалась реальностью. Было бы больше шансов противостоять шаутам. Козьей кровью много не навоюешь. Козья кровь эффективна против демонов, не имеющих людской оболочки, да и то она лишь замедляет их всего на несколько мгновений». Перепрыгнув через оросительную канаву, в которой тек ручей, они оказались на тракте. Много людей направлялись в город и почти столько же из города. Дейт и Мильвия затерялись в большой гомонящей толпе, слившись с ней, продолжая путь к восточным воротам. Деленг заметил, что у многих на одежде вышит знак водоворота, символ Астары, тот, что много тысяч лет назад реял на черных знаменах Вейрна, когда он со своими сторонниками выступил против шестерых. Ранее запретное изображение, за которое носивших могли посадить в тюрьму, а то и вовсе убить, теперь не вызывало вопросов. Некоторые пошли еще дальше и теперь надевали груботканые синие плащи с нарисованным водоворотом. Их носили и бедняки, и фермеры, и даже благородные. Достаточное количество, чтобы подобных людей замечать в толпе. Мильвия посматривал вокруг с интересом и выглядел вполне беспечно, а вот Дейт хмурился. Когда он покидал герцога, лишь несколько молодых дворян в замке осмеливались надевать подобное, и он считал это дурацкой затеей, хотел запретить, но Тылма, первый советник его милости, попросил не вмешиваться. Людям нужен камень, основа, вокруг которой они смогут объединиться и перестать бояться. Если от этого знака они станут храбрее, увидят единство, это будет на руку всем. Теперь же, судя по всему, дворцовая мода распространилась дальше и захватила всю страну. Слишком быстро. Он слушал разговоры. Барон де Мери смог удержать Драбатские врата. Герцог прислал ему в помощь каменный полк, и теперь-то уж фихшистцы не пройдут через 7 перевалов к Шаруду. Слава Вейрну! Шаутты вырезали целую деревню за хребтом Альс. Синие огни горели всю ночь. Они и в Тресс приходили, но люди так истово молились Вейрну, что он услышал и прогнал демонов. «Нам сопутствуют победы, армия его милости смогла отбросить ублюдков за горы, успели до зимы, и скоро все перевалы завалит». Слышали, в Тычи жрецы шестерых отказались покидать храм, несмотря на бумагу с печатью герцога и требования бургомистра. Заперли двери, никого не пускали, в итоге так разозлили толпу, что она сожгла и жрецов, и храм. На границе с Тарашем, говорят, волнение. Три города отказались подтвердить присягу Дамантагам, назвав их предателями традиции и веры в истинный свет. Организовали союз, просит Тараш признать их и забрать под свое покровительство. У тарашийцев может получиться, сейчас мы заняты войной с двумя герцогствами и влезать в свару с третьим не с руки. Да будет в итоге как в Лиже. Ну ты сказанул, брат. В Лиже солдаты по приказу графа перевешали весь городской совет за измену, а жрецов выбросили в реку, чтобы не смущали народ. А здесь если Тараш сунется, то армия на армию не сунется. В Тараше тоже многие уже верят в Вейрена и рукавичку, весть о которой разносит все дальше на север. Когда я ее увидела, то заплакала. Она столь прекрасна, праведна и чиста. И люди кланялись ей, когда огни загорались синим. Говорят, она будет новой герцогиней. Не мели чушь. Шаутты разорвали его на части и раскидали по деревьям. Главного жреца шестерых. Вот и вся защита от богов, если демоны входят в храмы. Да уж, был бы Вейрен, они бы так просто не пришли. Про шауттов шептались, говорили, едва ли не кричали друг другу. Дейт даже немного обалдел от вал обрушившихся на него слухов. Демонов видели на трактах, пустошах, кладбищах, в горах и лесах, на заброшенных хуторах, в крепостях, замках, в разных городах и герцогствах. Что они шли, стояли, смотрели, нападали, охотились, убивали прохожих, жрецов, господ, похищали детей и превращали их в шауттов. Что они испортили хлеб пекарю в Рине, украли корзину с луком в Мирине, обесчестили девицу в Белгаме, отлили фальшивые золотые марки в Лентре, сварили отравленное вино в Лобосе, убив весь постоялый двор, разгромили лавку антиквара в Пьене, в которой хранились артефакты, способные победить короля шауттов. В пограничном превратили стадо свиней в мылгов и отправили их, прямо в шторм, захватывать Арант, чтобы выпустить из Талариса самое темное зло. Заключили союз с Фихшизом и науськали соседей на горное герцогство, оплот праведности и света. поработили герцога Саланки, управляют от его имени страной, а еще теперь в их власти бродящие вулканы, что донимают жителей Дельфина со времен катаклизма, строят на островах проклятых мрачный замок, чтобы скованный повелевал человечеством, убили любимого брата герцогини Дамонтак, герцога Карифа, и теперь там страна мертвецов, песчаных бурь и страшных чудовищ, уничтожили отряд храброго милорда Деленга, ушедшего в недра гор, да так и не вернувшегося, вывели из пустыни армии мылгов, а с ними и гигантов, настоящих чудовищ, ибо Галип, предавший род, был не последним из их племени, выкопали кости великих волшебников, нашли некроманта, заставили его оживить мертвецов, и теперь мир ждет катастрофа. Шаутты убивали, мучили, несли зло, часто безнаказанно, но порой их побеждали, оружием, козьей кровью, дубовой веткой, расплавленным оловом, разбитым зеркалом, и словом Вейрона, верой, что защищала всех праведных и несчастных, всех нуждающихся и достойных. А когда слово не помогало, приходила она, пророчица, его глашатай, скромнейшая из скромных, женщина, что дарует надежду, рукавичка. Те, кто возвращался, говорили о ней, о ее величии, доброте, о том, что вокруг нее стена из света, в которую не осмелится войти никакое зло, о том, что касание ее лечит невзгоды, о том, что даже взгляд ее сквозь повязку на слепых глазах наполняет надеждой, о благословениях, о распускающихся цветах, о синем пламени, которое не ранит тело, о том, как она улыбнулась, о том, что она говорила, о том, как прогнала шаутов лишь смехом, о том, что друг брата рассказывал, что видел ее в бою, когда ее посох, куда более крепкий, чем лучшая мутская сталь, пробивал броню демонов, о Вейроне, что говорит ее устами, об Астаре, сказке, которая стала реальностью и спасением для мира и всего человечества, о том, как смеялись от счастья люди, увидев ее, о том, как они плакали, сперва боясь, что она уйдет, оставит их, а потом понимая, что защитит людей, защитит несмотря на то, как шестеро поступили с ее племенем, как предали его вместе с людьми, сражавшимися когда-то в страшной битве против Вейрона, того, кто желал лишь забрать то, что принадлежало Астаре по праву, магию, ту, что могла бы защитить мир от зла. Дейт слушал обрывки разговоров с мрачным выражением лица. Он не сомневался, что большая их часть не более чем выдумка, но люди истово верили в эти слухи, а еще воин прекрасно видел, что вера в Вейрона распространяется по дорогам со скоростью лесного пожара, раздуваемого свирепым ветром, разносящим огонь среди сухих деревьев. «Ты вроде знаток истории», — негромко сказал он Мильвия. «Такое когда-нибудь было, чтобы люди так быстро забывали веру предков?» Тот посмотрел на Дейта внимательно. «Было, но очень давно. Человечество уже пошло за Вейроном однажды, и в итоге на бледных равнинах Даула случилась великая битва, изменившая все, что было привычным в мире. Мне не нравится происходящее. Изменение приводит к хаосу, а тот может перечеркнуть все благие намерения. Люди боятся, сэр. Много лет демоны были лишь страшными сказками, существами, обитавшими в пустыне, или на Литосе, или в Черной земле, где угодно, только не рядом, в соседней деревне. Когда Шаут появляется близко, хватаешься за любую надежду, и Астара перестают быть врагами. Я могу их понять, но... Дейт почувствовал недосказанность. Но происходящее очень неожиданно, сэр. Пока мы с вами были на границах цивилизаций, все быстро изменилось. Слишком быстро. Перед входом в город, среди новой застройки, выползшей за пределы оборонительных укреплений, образовался стихийный рынок. Торговали молоком, мясом, пивом, яблоками, тыквами и всем тем, что можно найти в подобных местах в конце осени. Но Дейта привлекло кое-что новое. Синие плащи со знаком Астары, кольца, браслеты и даже флаги. Он уже успел заметить последние в группах людей, шедших от города. Здесь же флаги тут и там висели на домах, показывая, что жители поклоняются Вейрону и надеются, что шаутты никогда не постучат в их дверь. Дейт был уверен, что в самом Скалзе ситуация примерно такая же, и синих плащей только прибавится. Многие косились на Дейта и Мильвия, хотя никто и не остановил их, ничего не сказал, руководствуясь правилом «большинства не мое дело». Но солдатам на воротах дело как раз было. Двое странных незнакомцев привлекли к себе внимание, что и неудивительно. После стольких недель под землей от них воняло потом и кровью. Одежда была грязной, даже жалкой, да еще и вся в бурых пятнах, покрытая коркой. Они обросли бородами, были неухожены и выглядели точно дикари, спустившиеся из забытых долин северных гор, чтобы грабить и убивать. Их остановили с вполне резонными вопросами, кто они такие и зачем пришли в Скалс. Дейт не рассчитывал, что кто-то из солдат его знает, все-таки это не Шарут, а западный город, и эти люди никогда ему не подчинялись. Но назвал себя, впрочем, ожидая, что его поднимут на смех и позабавятся минуту-другую над то ли воином, то ли наемником, то ли бродягой, то ли вообще душегубом. Но нет, позвали сержанта. Тот сразу же кликнул командира гарнизона, сметливого парня с золотым значком Вейрона на теплой армейской куртке. Ему хватило ума задать несколько вопросов, попросить подождать в караулке, налить вина и отправить вестового в замок, который прибыл с одним из гвардейцев личной охраны герцога, сразу же опознавшего своего командира. «Простите, милорд», — извинился на прощание лейтенант, предоставляя им лошадей. «Времена нынче такие». «Все правильно сделал», — ответил ему Дейт. «Лучше перестараться, чем отпустить гулять по городу врагов. Да хранит вас Вейрен. Я, с вашего позволения, пока оставлю вас, сэр», — сказал Мильвия, не спеша забираться в седло. «Хочу немного погулять и посмотреть город. Давно здесь не был. Интересны произошедшие изменения. Надеюсь, ты не исчезнешь, как один наш общий друг». «Нет, сэр», — улыбнулся тот. «Я найду вас завтра, и пока останусь здесь». Он кивнул на прижатую к крепостной стене двухэтажную таверну с вывеской «Речная рыба». «Я скажу охране о тебе». Дейт щелкнул пальцами, и прибывший гвардеец достал из кошелька на поясе несколько серебряных монет. «Ах, сэр, вы очень любезны, но у меня достаточно денег, чтобы оплатить ванну, цирюльника, добрый ужин и теплую постель. Будьте осторожны, мой друг». Как правильно сказал любезный командир стражи, времена нынче не самые лучшие для того, чтобы оставаться беспечным. Первым делом Дейт вымылся, ругался сквозь зубы, когда слуги выливали на него ведра горячей воды, а затем растирали кожу мыльным раствором и шершавыми камнями. Затем срезали лишние волосы, давно уже лезущие в глаза, и привели бороду в приличный вид, чтобы никто не спутал друга герцога Домонтага с медведем. Дейт точно заново родился и, будь чуть более впечатлительным человеком, однозначно пустился бы в пляс, когда облачился в новую, чистую одежду. Он попросил перья, бумагу, чернила и написал несколько писем дочерям, что с ним все в порядке. Барону Демери с отчетом о том, что случилось возле улыбки Шаутта, еще одно, точно такое же, герцогу, сейчас находившемуся с армией на южной границе. Последнее подготовил для Тавера, если тот выжил после раны, либо для мастера Харги. По расчетам Дейта, они уже скоро выйдут на поверхность, и он отправил послание в ближайший к диким землям город, через который отряду предстояло пройти. Комендант вручит сообщение, как только воины появятся. После Дейт расспросил начальника караула, что происходит в мире, а главное, на войне. «Враги в осенней кампании выдохлись, ваша милость, слава Вейрону», — ответил тот, не скрывая радости. Кузен его милости со своими людьми и войсками фихшистцев не прошел Драбатские врата. Башни сыграли хорошую службу, стрелки отбили 6 штурмов. Пока напавшие на нас стоят в долинах, ждут высадившуюся на берегу пехоту из Ириасты, чтобы начать новый штурм. Сейчас там плохо с погодой, сильные метели. Все понимают, что еще неделя-две, и до весны не будет никаких битв. Ублюдкам придется спуститься к морю, если только они не хотят замерзнуть. Хорошо, что на западе. С десяток побед, 2 поражения, потеряли 3 полка. Но нам удалось захватить северную часть Фихшиза, его предгорья и 6 опорных замков из 7. Несколько городов открыли ворота и подняли знамена Вейрона. Шауттов видели в соседних герцогствах, и люди охвачены паникой. Говорят, часть армии Риасты отказывается сражаться после того, как пришли демоны. Они верят, что это наказание за то, что считали нас отступниками. Но теперь-то совершенно ясно, на чьей стороне правда, милорд. Дейт, у которого от упоминания Вейрона с утра к месту и не к месту начала уже болеть голова, слушал военные сводки, понимая, что ситуация не такая уж и радужная, как ее представляют дураки. Герцог не остановился, вытеснив противника на его территорию, и, кажется, не собирается останавливаться. Дейт подозревал, что у владетеля есть желание дойти до Вестера и Вилата, а это чревато большими людскими потерями, долгой войной, и от мыслей его отвлек слуга с сообщением, что первый советник Тылма желает видеть милорда в любое удобное время. Лав-полукровка, все такой же пузатый, с блестящей лысиной и седыми усами, ждал его в холодном зале, украшенном потускневшими от времени портретами, серыми гобеленами с изображениями эйвов, хотя Дейд бы не поручился, что это именно эйвы, а не олени, которые слишком сильно отъелись. Как всегда, на груди Тылма висела толстая цепь из серебра со знаком крылатого льва, символ первого советника герцога. Но Дейд заметил, что к темному камзолу острой иголкой прикреплен уже ставший распространенным знак водоворота. Улыбаясь, советник обнял Деленга. «Проклятие, мой мальчик! Как, я решил, что ты призрак или шаут?» Демери писал, что ты с людьми ушел в подземелье. «Ну, рассказывай, я жажду услышать». Старик, к глубокому сожалению Дейта, сильно сдал за то время, что они не виделись. Друг, служивший еще отцу Дамонтага, разменял уже седьмой десяток, и было видно, как тяжело ему ходить из-за вечно донимающих болей в суставах. С облегчением он сел в глубокое кресло, посмотрев на гостя бледно-зелеными глазами, дождался, пока слуги нальют вино. «Рассказывай», — повторил Лав. И Дейт рассказал ему все без утайки, во всяком случае до того момента, как очнулся в компании Мильвия. Здесь ему пришлось откровенно врать о блуждании по лабиринту пещеры том, что шестеро указали ему путь на поверхность. «Поосторожнее с упоминанием шестерых», — проскрипел Тылма, стукнув ногтем по золотому знаку на камзоле. «Прежние боги теперь здесь не в чести. Прежние ли? Одно не исключает другого. Все время забываю, что в политике ты как медведь возле пчелиного улья. За такие слова, если его светлость будет в дурном настроении, тебя отправит куда-нибудь на задворки герцогства и там и оставит. Все так плохо?» Первый советник покряхтел, ерзая в кресле. «Я очень стар, мой друг, и уже не в силах бороться с новыми правилами и настроением нашего владетеля». Был серьезный разговор, где его милость в очень доступной форме объяснил, что негоже мне держаться старых традиций. «Я подаю дурной пример сомневающимся, а те, кто сопротивляются, вообще могут вознести меня не туда, куда хотел бы герцог. Так что он попросил меня надеть этот красивый значок и посещать службы в храме Вейрона, как он теперь называется, зажигать огонь вместе со всеми, хотя бы для виду. Ну, ты понимаешь, все сильно изменилось меньше, чем за год. Слишком многие пошли за синим пламенем, и теперь в окружении герцога новые порядки. Она у нас важнее всех, и герцогиня слушает каждое ее слово и передает их своему мужу, а он, чтобы защитить сына, сделает все, чтобы его единственный наследник выжил. Шестеро, к шаутам их, раз не могут спасти семью. К тому же, что будет, когда узнают, что мальчишка тоже Эстеры? Владетелю важно, чтобы вокруг сына было как можно больше тех, кто не боится таких, как он. Кто видит, что рукавичка не зло, а сила, что дал ей Вейрен, противостоит шаутам. Поэтому он позволяет твориться такому. Тылма устало прикрыл глаза. «Я обречен умереть, видя, как мир меняется, Дейд». Дамонтагов назвали отступниками в Ириасте, Фихшизе, Доваре, Свите, Дарии, Варене, Саланке. «Два герцогства ведут с нами войну. Тараш колеблется, но близок к вступлению в бой. В Дарии преследуют сторонников рукавички, но меньше тех не становится. Герцог Третти не молчит и выжидает. Восток не дает о себе знать. Алагория и Свит никак не комментируют, словно не знают о происходящем. Ариния, Дагевар, Кариф обеспокоены, но и только. Литосу, Муту и Черной Земле нет дела до того, что происходит на материке, но, уверен, они тоже следят за происходящим. Кулия, Накун, их мнение давно никого не интересует, они никогда не лезли в дела южнее гранита Пины. Лоскутное королевство и Нейкскую марку заботит только рубеж и те, кто туда приходит, но, по сообщениям их послов, это первые кандидаты на то, чтобы поддержать Вейрона. Люди там не понаслышке знают, что бывает, когда из пустыни приходят мылги и шаутты. У правителей будет простой выбор. Дейд сцепил пальцы. Они либо начнут давить эту веру в зародыши, если она им станет мешать, либо появится масса тех, кто переметнется, и с ними придется считаться. Ты мыслишь примитивно, не как политик. Видишь лишь то, что на поверхности. Кто-то свято верит в шестерых, победивших Эстеры, и такие лучше сожгут всех, кто является отступником, чем пойдут на компромисс. Кому-то выгодна смута у соседей, и туда будут забрасываться опытные баламуты, знающие, что говорить, чтобы возникла междоусобица. Кто-то до паники боится появления демонов, их прихода, как пришли они к нам, в Шарут. И, смею заметить, лунных людей видят то тут, то там. Сколько из этих сообщений всего лишь слухи? Много. Не стал отрицать Тылма. Но наши шпионы, да и не только они, говорят и о реальных случаях. Вина, Элиас, Мирине, Карин, демоны появляются в совершенно разных точках, но везде они убивают, оставляют следы, без всякой причины, льют кровь, пожирают плоть. Пусть не так часто, как об этом судачит, но невероятно много по сравнению с прошлым веком, словно грань между нашим миром и той стороной истончилась. Да к тому же не забывай, что достаточно и слухов. Они тоже прекрасно работают, даже не являясь правдой. Люди верят, люди боятся и предпринимают разные шаги. Кто-то уезжает, кто-то берется за оружие, кто-то молится Вейрону. Сейчас даже такой умник, как я, не может предсказать, во что это выльется в будущем. Дейд без всякого аппетита съел кусок козьего сыра, мрачно размышляя, и Тылма смотрел на собеседника с плохо скрываемой усталостью, словно надеялся, что начальник охраны герцога предложит какое-то решение, что избавит мир от шаутов. Его светлость хочет расширения веры в Вейрона, чтобы династия удержалась на львином троне. Союз с соседями, захват, Ириаста и Фихшис в первую очередь. Три герцогства, большая территория. Потом Тарашикулия, Варен. Потом, ну лет 20 на это потребуется. Он втягивает страну в долгую войну. Очень долгую. Что происходит, Тылма? Ты всегда находил слова, чтобы его отговорить. Теперь есть слова у рукавички, и только их он слышит. Есть страх за сына, и ужас перед шаутами, а еще вера в силу Вейрона. Многие считают, что все победы нашей армии обеспечивает именно он. Солдаты полны воодушевления и бьются точно заговоренные. Пока бьются, мы сильны в горах и в предгорьях, но наше герцогство меньше Фихшиза и уж точно меньше Ириасты. У них общая цель, у них больше солдат, и кавалерия решит дело. Люди в баталиях рано или поздно устанут. Здесь мы сражались на своей земле, там идем на чужую территорию, где мирное население будет против нас. Потребуется снабжение, новые войны. Его светлость ведет переговоры с 8 отрядами наемников, в том числе и с соловьями Лентра. Они сами по себе целая армия. Они стоят как целая армия, как и все остальные. Война вещь дорогая. Каковы наши возможности? Первый советник, знающий о состоянии казны больше многих, пожал плечами. Если простыми словами, то резервы есть и нам хватит еще на какое-то время. На достаточное, чтобы дойти до Вестера, уж точно. И мы повысили налоги, это дает результат. К тому же люди сами приносят средства в храмы Вейрона, чтобы помочь его воинам. И еще герцогству намекнули на заем. Воин хмыкнул. Кто же столь щедр? Во-первых, брат ее светлости. Кариф предложил помощь, но не официально, разумеется. Во-вторых, Пубир. Дейд даже привстал из кресла. В смысле, ночной клан. У них много марок, это ты отрицать не будешь. Надеюсь, герцог отказал. Тылма поднял руки в старческих пятнах к небу. Ну вот опять, в тебе говорит лишь рубака. Я им и являюсь, буркнул тот. Конечно же не отказал, лишь ответил, что рассмотрит это предложение на совете в надлежащее время. Брать золото у подобных людей. Последний шанс, когда нужны деньги. И да, за это придется заплатить цену и ее можно будет обсудить, когда придет такое время. Но пока оно не пришло. Первый советник налил Дейту вина. Ты не пьешь, пей. В народе моей матери считают, что беды можно отсрочить вкусной выпивкой, а этот мускат с холмов Саланки, вне всякого сомнения, вкусен. Пубир далеко, и его время не пришло, беспокоиться о нем бессмысленно. Как говорят лавы, нет смысла плакать о корабле, на котором утонул твой внук, если у тебя еще нет сына и он не построил этот корабль. Это далекие беды, которые могут и не случиться. Меня больше заботит то, что происходит у нас, а не за пределами. Не все довольны, как складываются дела в горном герцогстве. Дейд помолчал, ненавидя себя за то, что не желает знать ничего плохого. Он слишком устал за эти полгода, чтобы взваливать на себя следующую проблему, не отдохнув от прежних. Но это его обязанность, быть в курсе того, что могло навредить его светлости. Я так понимаю, неприятность все та же. Вейрен и его поклонники. Слышал, что на границе с Тарашем бунтует несколько городов. Не только там. Среди людей раскол. Многие слишком рьяно защищают свою правду. Настолько рьяно, что льется кровь. В Терви прибили к дверям храма жреца, в шест толпа разорвала проповедника рукавички. Отчеты приходят каждый день. Убили, утопили, сожгли. За то, что предали богов. За то, что остались верны им. Логику выворачивают наизнанку, к примеру. не поддерживаешь Вейрона, значит, заодно с шаутами, и так далее. Была череда погромов, была резня, на юге, на востоке. Солдаты справляются с беспорядками, пока справляются. Сейчас мы как рыбак, что пальцем затыкает дырки в днище лодки, благо дырки маленькие, но что станет, когда кто-нибудь саданет по лодке топором? А если несколько раз, в данный момент я не знаю, кто выйдет победителем, сторонники шестерых или сторонники Вейрона. Дейд сжал кулаки. Кто бы ни победил, стране это повредит. Там, где льется кровь, а пламя пожирает дома и амбары, людям не до мирной жизни. Никто не сеет, не пашет, не растит скотину, не плетет корзины и не кует подковы. Никто не платит налоги, они не поступают в казну, нечем отдавать солдатам, информаторам, шпионам и далее по списку. И проблемы множатся точно снежный ком. В условиях, когда страна ведет войну, это все может плохо закончиться. Поэтому мы арестовываем, наказываем, казним всех, или тех, кто защищает старые порядки. Тылма скривился. Хотел бы я сказать, что закон един для каждого, но на местах случаются перегибы, ибо его светлость выбрал сторону, которую поддерживает, поэтому наказывают лишь тех почитателей Вейрона, кто запачкался в крови и нарушил все писанные и неписанные правила. Они помолчали, каждый думая о своем и об одном и том же. А что благородные, кроме манер имени, да денег с властью, мы такие же, как и простой люд. Грэгсто работает. Очень краткий и сухой ответ. Грэгсто, начальник тайных дел, занимался тем, что искал и выявлял заговоры. Суровый человек, впрочем, ладивший с начальником охраны его светлости, знал свое дело. Казни уже были, тех, кто замышлял против правящей семьи и против нее. У меня на столе список, если хочешь, посмотри имена. Маршал, бароны, ландраты, бургомистры, главы гарнизонов. Немного, но они есть. Раньше лишь Лёс был против нас, а теперь не только он. Червоточина медленно расползается, и головы летят точно капустные кочаны. Лёс, южный кантон, управлялся кузеном его светлости, следующим претендентом на трон, и был единственным находящимся за горной цепью, возле Бракованского перешейка. Теперь же, получается, и в других кантонах не все довольны тем, кого поддерживает его светлость. Когда вернется герцог, он мне не докладывает. К сожалению, ждем на днях его возвращения. Если беспокоишься об охране, то не надо. Дофрек, которого ты сам поставил вместо себя, человек надежный, во всех смыслах. Он хорошо заботится о безопасности его светлости и сейчас с ним, как и большинство гвардии. Все люди верные и все положительно относятся к изменениям. Мы с Грэгсто проверили каждого. Дважды, если тебя это заботит. Всех, в ком сомневались, отправили и заняли иными делами. Так спокойнее. А герцогиня, Захира в Шаруде, уехала туда месяц назад, пока дороги не лавиноопасны. Мужа нет, и ей надо добиться от послов Нейкской марки и Алагории. Впрочем, не буду напрягать тебя очередной политикой. С ней гвардейцы из числа первой сотни, и я настоял, чтобы Тарик тоже поехал. Один из трех золотых карпов, да, хорошо, а где двое других? Олеся охраняет ее, Мирка, наследника, милорд Эрива, Эрик. Парень приказывает называть себя так, увидишь его, смотри не ляпни. Настроение у него в последнее время скачет, как форель на перекатах. Почему, да кто их поймет, молодых? Проворчал Тылма, хотел поехать с отцом на войну, но тот его не взял. Оба карпа гоняют его на фехтовальной площадке, а она учит, как, не знаю и не хочу знать. Порой он пропадает у нее с ночи до утра и выходит перекошенный, словно на нем скакали от Шаруда до Рионы. Что происходит за закрытыми дверями Астары, не знают ни телохранители, ни гвардейцы, ни фрейлины, что выделила ей Захира. Да и ты не лезь, да и ты не собирался. Власть, популярность ее изменила? Нет, насколько я вижу, все так же вежливо, никаких требований, капризов и прочего. Рада говорить о Вейроне и с нищим, и с герцогом. Проводит службы в храме раз в неделю, а так сидит в своем крыле и в общем-то никуда не лезет. Ни в политику, ни в обычную жизнь. Наследник хотел тебя увидеть. Когда? Когда у него будет время, полагаю. Сейчас он у рукавички и раньше ночи в свои покои не вернется. Они проговорили еще с полчаса, беседуя о совершенно незначительных вещах, а после распрощались. Старик чувствовал себя плохо, хоть и бодрился, то и дело вытягивал больную ногу, тер колено, и Дейд, посоветовав Тылма переложить половину дел на помощников и отдохнуть, ушел. У него оставались еще кое-какие дела. «Дурак, дурак!» Мальчишка, усевшись на каменное лицо Милта, бил по нему молотком в тщетной попытке отколоть статуе нос. Маратон лежал перевернутым, у Мальта отсутствовала голова, Мири закидана лошадиным навозом, Миерну разрисовали лицо, превратив в обезьяну, расписав его тунику знаками, отмечавшим бордели на улицах в свите. От мерка остались лишь обломки. «Дурак, дурак!» Кто-то из собравшихся вокруг взрослых со смехом подбадривал ребенка, и тот продолжал стучать молотком по лицу выброшенного из храма бога. Никто его не останавливал, и двое стражников чуть поодаль, в арке, негромко переговаривались, с Линцой обсуждая вещи совершенно бытовые и никак не связанные с их работой. Спускались сумерки, окруженный лесами храм громадой высился над городом, и рабочие по шатким лестницам спускались вниз. Весь их день был занят тем, что они сбивали со стен барельефы, повествующие о жизни шестерых, о том, как те обучали первых великих волшебников, победили Вейрона и ушли, оставив мир на новое поколение учеников, которые спустя эпоху устроят катаклизм. Теперь эту историю пытались стереть, и статуи заменяли лишь лампады, жаровни и чаши, в которых жило пламя, то, что с приходом Астары загоралось синим цветом. Дейт в простой одежде горожанина, но при мече, разрешенном к ношению людям с эмблемой дворцовой стражи, вышитой на рукаве, стоял возле пекарни и смотрел на происходящее с открытым неодобрением. Какой-то мужик попытался согнать ребенка и был едва не избит толпой, но начальник охраны герцога даже не пошевелился, разумно понимая, что не в состоянии вступиться за каждого. Лишь зло посмотрел на стражников, не обративших внимания, когда человека, выступившего против осквернения статуи шестерых, пинками гнали прочь. «Скажи спасибо, что жив!» — крикнули ему, утиравшему кровь из разбитого носа. «Проваливай прочь, чтобы Шаут пришел за твоими детьми!» Дейт мрачно подумал. Защитнику прежних богов действительно повезло. Скалс — крупный город, а не приграничный кантон, где власть гораздо слабее и на творящееся можно смотреть сквозь пальцы. Там сейчас людей за такую защиту убивают. Перед лицом катастроф все скатывается в дикость. Без всякого участия той стороны, демонов, Астары, Шаутов и скованного люди погружаются в зверство потому, что это в их природе. Горожане потоком шли в храм, облаченные в синие плащи, с лампадками в руках, на предночную молитву, которая должна была защитить их, семьи и весь Скалс. Они пели песни, песни старые, давно забытые под прахом прожитых столетий, но вытащенные из-под него кем-то неизвестным. Песни о том, как последние из Астары восстали во главе с темным наездником, как Вейрен пытался вернуть своему народу магию, украденную шестерыми, чтобы спасти мир от демонов. Они славили его, славили и пророчицу, что принесет в герцогство свет, прогонит зло, спасет взрослых и детей и, возможно, поможет им воссоздать единое королевство, вернуть все уничтоженное катаклизмом и зажить, как в четвертую эпоху, эпоху процветания. Желающих преклонить колено перед Вейреном оказалось так много, что толпа заполонила всю улицу, и слитный хор голосов звучал, возможно, красиво, но Деленгу было жутко от того, что его страна изменилась столь быстро и воин упустил это, оказавшись в совсем ином месте. «Ты ничего не смог бы изменить», — шепнул ему внутренний голос. Не он один смотрел на верующих, что спешили к храму. На углу улицы Дейт заметил четверых всадников в темно-зеленых плащах, под которыми угадывались доспехи. Один из них, в капюшоне, низко надвинутом на лицо, наблюдал за проходящим, а затем направил лошадь против потока толпы, пытаясь покинуть улицу. Друг герцога нахмурился и подался вперед. То, как человек держался в седле, осанка, поворот головы и, что самое важное, широкий меч, торчащий из переметной сумы, навели Дейта на неприятные размышления, ибо это оружие начальник охраны знал. Клинок принадлежал его отцу, был меньшим оружием рода и по законам кантона Турал передавался младшему отпрыску семьи, неважно мальчику или девочке, когда они покидали отчий дом. С трудом пробираясь мимо людей, Деленг постарался не упускать всадников из виду. Сперва это оказалось довольно просто, но после площади расколотого ручья он их потерял, улицы петляли в старой части города, находясь в тени утеса и статуи льва, располагавшегося на нем. Дейт поспешил, заглянул в один проулок, затем в следующий, вернулся, выбрал другое направление и увидел края зеленого плаща, а потом и лошадей, которых слуги из числа помощников трактирщика заводили во внутренний двор. Заведение называлось «У льва и воин», выждав несколько минут, отправился в него. Людей оказалось битком. Он, хмурясь, осмотрел занятые столы, сразу нашел владельца. Тот окинул гостя сметливым взглядом, легко понял, что перед ним не простолюдин. «Милорд что-то желает, стол в углу, чтобы меня никто не беспокоил, еды, питья и минуту твоего времени, есть кабинеты наверху, стол, совершенно буду рад услужить милорду, одну минуту». Он сам направился к столу, стоявшему особняком, маленькому, за которым сидели двое в куртках мастеровых, буркнул им что-то, и те без всякого недовольства встали, перешли за стойку, где, скорее всего, получит лишнего дармового пива, да, если повезет, жареного каплуна или по миске сытного рагу за счет заведения. Разумно, потому что потеря благородного клиента встает не только в звонкую монету, но и чревата возможными неприятностями, если этот клиент тот еще урод. А так можно приобрести хорошие деньги, да еще и постоянного посетителя. «Прошу, милорд, вы будете один некоторое время», — уклончиво ответил Дейт. «Есть хорошее вино, или желаете пива? Неси вино». Деленг сел на табурет, оценив, что отсюда видно зал и лестницу наверх, в кабинеты, а его не так уж и заметно, особенно если погасить одну свечу и отклониться назад. «Есть рыба в карибских лимонах, есть окорок тура, рекомендую и то, хлеб, окорок, козий сыр, гуляш». Он не был голоден, но требовалось, чтобы хозяин остался доволен. Дейт положил на стол золотую марку, большую, тяжелую, прикрыв ее ладонью так, чтобы увидел трактирщик, но не заметили сидевшие по соседству. У того даже бровь не дернулась, и вопрос он задал правильный. «Какие-то особые пожелания? Самую дрянную лошадь из твоей конюшни при седле у входа. Милорд очень щедр, но даже дрянная лошадь стоит твоих трудов». Это было правдой, поэтому на столе оказалось еще несколько полновесных монет. «Это за еду и твое беспокойство. Деньги поменяли владельца. Все будет через 15 минут». Принесли вино и еду. Дейт, одолеваемый тяжелыми мыслями, медленно опустошал кубок. Прошел час, потянулся другой. Он терпеливо ждал и наконец увидел, как сверху стали выходить люди. Шли не всей толпой, по двое и трое. Многие скрывали лица под капюшонами или широкополыми шляпами. Деленг узнал лишь одного, а вышел в ночь, только когда группа в зеленых плащах покинула таверну. Лошадь ждала его, как и было договорено. У одного из всадников, уже отправившихся в путь, был маленький фонарь, чтобы городская стража, если у нее возникнут вопросы, сразу видела, что люди не думают скрываться. Дейт держался этого огонька, пустившись за небольшим отрядом, не особо прячась, понимая, что на пустых улицах его если и не увидит, то уж точно услышат стук подков по мостовой. Они чуть увеличили темп, когда выехали на набережную горной реки, петлявшей вдоль бедных лачуг сборщиков хвороста, углежогов и бондарных цехов, и он сделал то же самое. И когда люди исчезли за поворотом, Дейт сбавил скорость, поправив меч, но стараясь не делать резких движений. Трое ждали его в ночном мраке, погасив фонарь. Четвертый, ловко забравшись на угольную кучу, судя по позе, держал лук со стрелой, уже наложенной на тетиву, на тот случай, если преследователь вздумает сбежать до того, как ответит, зачем идет за ними. Псы во дворах беспокойно лаяли, но никто из живущих здесь и не думал выходить на улицу, чтобы узнать, что происходит. «Надо поговорить, свояк», — сказал Дейт громко и четко. Раздалось негромкое проклятие, затем: «Это не можешь быть ты, огонь зажгите». Стукнуло, посыпались искры, загорелся фитиль, и круг оранжевого света расширился. Дейт дал себя рассмотреть.